Глава третья. Моргаю. Свет слишком яркий. В голове как будто на каждое движение век кто-то бьет в барабаны и сжимает мой мозг клещами. «Пить», — произношу хриплым шепотом. Передо мной появляется размытая темная фигура. «Держи, только через трубочку», — произносит глубокий мужской голос. «Тебе запрещено поднимать голову». Обхватываю пересохшими губами трубочку и всасываю несколько глотков живительной влаги. Становится немного легче. Отпускаю трубочку и пытаюсь рассмотреть темную фигуру, но голова болит так сильно, что я не могу долго держать веки открытыми. «Я позову врача», — говорит мужчина. «А вы кто?» «Просто человек», — отзывается он, и я слышу, как выходит из палаты. Потом появляется врач с приятным голосом. Он озвучивает все, что со мной произошло, и что теперь я буду в этом воротнике на шее как минимум месяц, и что вставать мне пока нельзя, и что мужчина, который вышел из моей палаты, да так и не вернулся, это мой ангел-хранитель. Не знаю, почему доктор так назвал того мужчину, но мне и правда хочется верить, что такой ангел у меня есть. Иначе как я смогла избежать столкновения со столбом? Что? «Что произошло?» – спрашиваю еле слышно, когда доктор заканчивает осмотр. Мне на глаза ложится прохладная маска. Она облегчает печенье век, и я шумно выдыхаю. «Вы попали в аварию?» «Знаю, но я летела в столб». «Я не в курсе подробностей. Отдыхайте, вам нужно набираться сил. Через час медсестра поставит капельницу». «Спасибо», – отзываюсь тихо. Слышу удаляющиеся шаги, а потом дверь за врачом тихо закрывается. Перед глазами мелькают картинки, и мое сердце ускоряется. Измена жениха с моей сестрой. Ее надменный взгляд. Его уверенность в том, что отец не позволит мне разорвать помолвку. Мой крик в машине. Секунда до столкновения, а потом темнота. Не знаю, что произошло на дороге, но у меня и правда теперь есть уверенность в том, что кто-то свыше послал мне все же ангела-хранителя. Потому что даже будучи в растерзанном душевной болью состоянии, я понимала, что после столкновения с тем столбом мне не выжить. Через час мне делают укол, ставят капельницу, снимают с глаз маску и приглушают свет. А потом я просто засыпаю. Прихожу в себя, когда через тонкие полоски жалюзи пробивается свет. Если бы не боль в теле, я бы могла подумать, что все случившееся накануне – это просто страшный сон. Дверь палаты открывается, и я скашиваю глаза в ту сторону. «Алиса!» – восклицает подонок Павел, входя в палату с моими родителями. «Мы чуть с ума не сошли! Если бы мне не позвонили из полиции и не сказали, что моя машина застряла в сугробе, мы бы и не знали, где ты и что с тобой. Зачем ты это сделала?» Он хватает меня за руку. «А мне хочется выдернуть свою ладонь, только сил не хватает. Руки Павла сейчас кажутся какими-то противными. Липкими и мерзкими, холодными, как у жабы. И это его притворная тревога. Я не верю в нее. Ни на секунду не поверю, что он искренне переживает за меня. Сволочь. Он последняя сволочь. Я молча смотрю в его лживые глаза. «Зачем ты пыталась покончить с собой?» Продолжает он, а я начинаю хмуриться. «Все невесты накануне свадьбы переживают, но ты могла бы просто поговорить со мной, вместо того, чтобы уезжать в ночь. Еще и босиком, в мороз почти -30. У меня болит голова. Наконец, мне удается вклиниться в этот его непрекращающийся поток. Паш, помолчи». «Ничего, маленькая моя», – приговаривает он. «Мы обратимся в лучшую клинику. Там, говорят, проводят мягкое лечение. Я не брошу тебя». Пройду с тобой весь путь, как положено жениху и мужу. Мои брови сильнее съезжаются к переносице. «О какой клинике ты говоришь?» «Я уже договорился с психиатром», — говорит папа, и я перевожу на него взгляд. В этот же момент мама подходит к кровати с другой стороны и, ласково глядя на меня, сжимает вторую руку. «Зачем?» — спрашиваю. «Алиса, попытка суицида — дело серьезное», — говорит папа. «Я не пыталась». Начинаю, но Павел меня перебивает. «Ты такая дерганая была последнюю неделю». «Что ты несешь?» – спрашиваю хриплым голосом. «Алиса, я знаю, что ты пыталась это скрыть, но я же люблю тебя, поэтому все вижу и чувствую. Не переживай. Врачи внимательно отнесутся к твоему душевному состоянию. Будешь там как в спа, а я буду навещать тебя каждый день. Когда тебя выпишут, сможем пожениться. Наши гости готовы подождать, пока ты придешь в норму». Сердце разгоняется на максимум. Я с ужасом понимаю, что Павел выставил меня сумасшедшей в глазах родных. Да, мой ночной поступок не тянет на поведение здорового человека. Но если разобраться, любой человек вел бы себя не совсем адекватно в такой ситуации. Перевожу взгляд на папу. Он хмуро смотрит на меня, поджав губы. А во взгляде мамы сожаление и сочувствие. Только сейчас это не успокаивает. «Паша, а ты не хочешь рассказать родителям, почему я вылетела из дома?» – спрашиваю. «О том, как вы с Ланой меня обманули, предали меня». Он складывает брови в жалобной гримасе и смотрит на моего отца. «Я говорил вам», – кивает, будто подтверждает собственные слова. Она вскочила ночью с кровати, накричала на меня и понеслась в гараж. Налетела на Лану в коридоре, обвинила ее во всех смертных грехах, а теперь вот. «Я даже не смог остановить», – качает головой и смотрит на меня так, будто я умираю. «Лживый подонок», – цыжу. «Алиса!» – ахает мама. «Сволочь!» – не замолкаю. «Ты изменил мне с моей сестрой, а теперь смеешь обвинять в сумасшествии? Да ты редкая тварь, Павел!» «Вот», – говорит он, словно мои оскорбления только подтверждают его слова. «Видите? И так с прошлой ночи». «Может, тебе что-то такое приснилось?» – спрашивает мама. «Мам!» – зову, и голос еще больше садится. «Неужели ты в это веришь? Ты же знаешь, что просто так я бы никогда не клеветала ни на кого и не собиралась бы покончить с собой». «Ой, Алиса!» – вздыхает она и гладит мою руку. «Я вижу, что не верит. И от этого становится так горько, что боль в груди возвращается с новой силой». «Спросите Лану, она подтвердит», – подливает масло в огонь Павел. «Конечно, подтвердит», – рычу я. «Она скажет все, что ты прикажешь, потому что ты спишь с ней». «Хватит», – прерывает меня папа. «Алисе нужно отдыхать. Как только врач позволит, мы перевезем тебя в клинику, где тобой займется психиатр. А пока прикажу поставить охрану у твоей двери». «Зачем?» – спрашиваю шепотом в ужасе, глядя на отца. «Чтобы никто больше не причинил тебе вред». «Я вернусь вечером, маленькая», – произносит елейным голосом Павел, а меня прямо перекашивает от этого тона. Он наклоняется и целует меня в лоб. Мама – в щеку. Наконец, вся процессия удаляется, тихо прикрыв за собой дверь. Я не могу пошевелиться, но паника вынуждает двигаться. Нужно сбежать отсюда. Иначе в течение часа у палаты будет отцовская охрана, и тогда я точно попаду в психушку. Боже, даже в самом страшном сне я не могла себе такое представить. Пока еще не знаю как, но я точно сбегу. В этот момент в палату входит мужчина в черном костюме. Красивый, крупный, мужественный. Он останавливается, столкнувшись со мной взглядами. «Ты мой ангел-хранитель?» – спрашиваю его. «Увези меня отсюда и спрячь где-нибудь».